Глава 18. Мишель Миллерс. Я вышел из кабинета тренера и прислонил спиной к стене, выдыхая. Все произошедшее здорово выбило меня из колеи, и я едва ли могла понять, как теперь себя вести с ребятами из команды. Мисс Робинсон настоятельно попросила придерживаться легенды о том, что меня уволили, хотя бы в течение нескольких дней. Если все произойдет так, как она рассчитывает, то в скором времени они придут к ней с ультимативным требованием, и я вернусь в команду так, что никто и не заметит подвоха. Я с силой потерла лицо ладонями, убрала за уши непослушные пряди волос, вытащила из сумки вещатель, убедила, что на нем нет новых сообщений, и, мотнув головой, пошла к выходу из академии. Мы с Дэном собирались сегодня позаниматься вместе, но сейчас я даже не знала, где его можно искать, и станет ли он иметь со мной дело после того, что выдал Робинсон. Хотя она была уверена в том, что драконы – не те существа, которые готовы отказаться от того, что уже имеют. Во мне не было уверенности, что при выборе драгонбоу или человечка Миллерс, Даниэль выберет человечку Миллерс. Так, Шелем, соберись. Никакой трагедии не произошло. Главное, чтобы ребята хорошо себя показали на последней игре этапа, а остальное подождет. Сказав себе так, я ускорил шаг и скоро уже вышел за ворота. Но не успел отойти от них и нескольких шагов, как кто-то поймал меня за плечи. «Маркус!» Я от неожиданности чуть не подпрыгнула. «Ты что здесь делаешь?» «Тебя жду». Он доверительным жестом обнял меня за плечи и повел куда-то в сторону. Совсем не в ту сторону, куда мне было нужно. «Куда ты меня ведешь?» «Поговорить надо. Не думаешь же ты, что мы так все оставим?» «Мне показалось...» Или план Робинсон может прийти в исполнение уже сегодня? Нет, вряд ли. Не пойдут они на серьезные меры, пока чемпионат в самом разгаре. О чем поговорить? Я попыталась вывернуться, но Маркус крепко прижал меня к себе. И почему мы не можем поговорить здесь? Потому что все уже ждут на базе. В академии слишком много ушей. Я закатила глаза. Видимо, и сегодня мне придется полночи готовиться к завтрашним занятиям. «Скажи хоть, какая тема собрания?» – вздохнула я. «Хотя меня это уже не должно касаться. Меня уволили, и я с чистой совестью могу посвятить себя учебе». «Тема? Какого хрена только что произошло и что нам с этим делать?» «Дэн что-то накопал на Робинсон. Только шшшш». «Маркус, если кто-нибудь донесет Робинсон, что ты меня так обнимаешь?» «Какая разница? Ты ведь не член команды». Усмехнулся он и посерьезнел. «Зато так мы выглядим как парочка, а не как заговорщики». «Как парочка заговорщиков», – прыснула я. На базе, то есть в землянке Маркуса, действительно собрались уже все. Защитный купол над поляной не впускал внутрь не только посторонних людей, но и животных, поэтому даже еда, оставленная в сделанном на скорую руку погребе, была не тронута. «Шелли», – обратилась ко мне Миранда, когда мы пришли. Она стояла за столом, нарезая копченое мясо в большую миску. «Иди сюда, поможешь мне с обедом, а то мы все помрем с голоду. Маркус, ты бы хоть тут припасы какие-то держал, что ли?» «Вообще-то меня из дома выгнали и лишили бабла», — хмыкнул тот. «Так что сами тащите». Чуть в стороне Дэн с Рычем кололи дрова, а Макс с Лео пришли из города с большими сумками продуктов. Вымыв руки в ведре с водой, которую пришлось самой наполнить с помощью магии воды, я присоединилась к Миранде, и вдвоем мы начали быстро нарезать овощи, пока парни занимались организацией стола. «Почему ты мне ничего не сказала?» – требовательно спросила Мира, бросив короткий взгляд в сторону парней, которые о чем-то громко спорили на другой стороне поляны. «Я ведь сразу заметила, что у вас с Максом что-то нечисто». «Ничего там не было», – муркнула я. Робинсон просто вырвал кадр из контекста. «В самом деле? Я ведь на днях почувствовала тебя его запах. Но решил, что вы просто сидели рядом». Я терпеливо выдохнула. «Он просто ночевал у меня, и все. Ничего не было, правда». «Когда ничего не было, на парня верхом не залезают». «Так просто так получилось», – неловко ответила я. «Правда, ничего особенного. Трудно объяснить». «Только не думай, что вам не придется объяснять», – строго заметил Мира. «Если это не сделаешь ты, я силой выбью признание из Макса. И вообще, ты же вроде с Дэном». Я положила нож и, опершись руками о столешницу, тихо застонала. Все и так было сложно. «Мир», — тихо позвала я, — «у тебя было такое, что тебе нравится не один парень, а сразу несколько? Ну, скажем, два?» Она усмехнулась и сыпала со своей разделочной доски нарезанные овощи, после чего полила содержимое большой миски соусом со специями и принялась перемешивать. «Было? И как ты с этим разобралась?» «Как выбрала одного?» «А кто сказал, что я выбирала?» Она оскалилась, показывая белые зубки с чуть более острыми клыками, чем у людей. «Просто собрала их вместе и поставила ультиматум. Либо вы оба со мной, либо никто». Они быстро приняли свое решение. И мы провели прекрасную ночь в одной постели. «Как?» – изумленно спросил я, пытаясь себе это представить. «Получалось с трудом». «А ты попроси Дэна с Маркусом, они тебе покажут», – усмехнулась Миранда. «В ночном они вокруг тебя круги наворачивали, как вороны над добычей. Как только не сожрали друг друга. Впрочем, может, они уже и договорились между собой». Я тупо смотрела перед собой, пытаясь осознать эту мысль. Если подумать, парни действительно прекрасно ладят с тех пор, как стали жить вместе. Более того, как-то незаметно Маркус стал все чаще появляться рядом и словно невзначай касаться меня. Даниэль это видел, но реагировал спокойно, в отличие от того момента, когда почувствовал от меня запах Макса. «У дракона все слишком сложно», – вздохнула я, добавляя в миску нарезанное вяленое мясо. «Я не понимаю этого». «А по мне так наоборот. У людей все сложнее». Миранда отодвинула миску в сторону и села на край стола. «Почему вы так зациклены на том, чтобы сделать свой единственный выбор? Да еще и на всю жизнь. Почему вам обязательно нужно в чем-то себе отказывать? Зачем столько принципов?» «Наверное, дело в том, что человеческая жизнь значительно короче». «У людей без дара – да. А те, что с даром, да еще и с помощью магии драконов, могут прожить лет 300». Уверяю, за 300 лет тебе 10 раз надоест быть с одним и тем же мужчиной. Не знаю. Я с сомнением повела головой. Не могу себе представить, чтобы я была одной из нескольких жен. А ведь такое у вас тоже распространено. Это от конкретного дракона, ну или человека зависит. Никто и никогда не заставит тебя быть в отношениях, которые тебя не устраивают. Ты всегда вольна отказаться. И тогда уже ему придется решать, потерять тебя ради другой женщины. Или отказаться от второй жены ради тебя. А как вы, драконы, решаете, что можете быть одним из нескольких? По-разному. Она пожала плечами. Иногда случается так, что между потенциальными мужьями или женами возникает дружба, привязанность. И они рады разделить между собой не только обязанности, но и мужа. Или мужей. Эй, девочки, хватит обсуждать мужиков. У нас есть более насущные темы. Рядом появился Макс и взял миски с подготовленными салатами, чтобы перенести их на большой общий стол. Кстати, его раньше не было. Когда они только успели его поставить? Через несколько минут мы все собрались за большим столом. Не хватало только мистера Эйлора, который вписывался в нашу компанию почти на равных. Но его сейчас больше занимала собственная карьера. Эта мысль неприятно уколола меня. За то время, что прошло, я привыкла ощущать его кем-то достаточно важным и близким. Кем-то, кому действительно можно доверять. Кем-то, кто всегда будет на нашей стороне. Но он оставил нас посреди чемпионата. И это не укладывалось в голове. Как и остальные новости сегодняшнего дня. Чтобы не подавать виду, я старалась не думать обо всем этом. Но время от времени невольно уходило в свои мысли. Так произошло и сейчас. Рядом со мной сел Дэн. Он коснулся моего плеча, вырвав меня из пучины размышлений. И когда я, вздрогнув, подняла голову, подбадривающе улыбнулся. «Все будет хорошо. Не конец света». Я кивнула. Как бы все это ни выводило из равновесия, ничего катастрофического действительно не произошло. А от того, что Дэн впервые после встречи в кабинете тренера улыбнулся мне, на душе стало теплее. Наконец все расселись. Наполнили свои тарелки и забавные стаканчики, которые Рыч с помощью своей силы сделал из крупных плотных листьев. Я с интересом крутил свой, пытаясь понять, как ему удалось сделать донышко. Но такими тонкостями лоранской магии овладеть мне пока не довелось. «Так, ну что?» Маркус утолил первый голод и, отставив в сторону тарелку, сложил руки на столе. «Давайте переходить к делу». «Прежде чем мы начнем», – вклинился Макс, – «я должен объяснить ситуацию». «Весьма кстати, у нас у всех много вопросов», – заметил Мира. Она сидела между Лео и Рычем, и я невольно подумала о том, что Робинсон должна знать об их ситуации. Но решила расспросить об этом позже. Короче, Макс поднял руки, словно демонстрируя свою искренность. Во время игры я понял, что может понадобиться помощь, а резерв у меня почти пустой. Поэтому я попросил Шелли во время раунда поделиться со мной силой. Маркус поперхнулся. Дэн помрачнел. Рыч выгнал бровь. И только Лео никак внешне не отреагировал. «Да в прямом смысле!» – воскликнул Макс. Его лицо вытянулось, изображая праведное негодование. «Она просто перекачала у меня силу через руки. Вы же видели, как мы там за руки держались. Это не от большой любви, а для того, чтобы сила не улетучивалась. Но вы же знаете, как это делается». «Так, а почему ты ничего не сказал там, Робинсон, в лицо?» – удивилась Мира. «Да потому что...» – воскликнул он, но я его перебила. Робинсон строга на расправу. И если бы она узнала, что мы нарушили правила... «Обмениваться силой внутри команды не запрещено», – заметил Маркус. «Некоторые даже...» «Но я-то не член команды», – тихо ответил я. И воцарилась тишина, прерываемая лишь шелестом листьев и пением птиц. «В любом случае», – добавил Даниэль, глядя в одну точку перед собой, «рано или поздно она бы узнала о том, что Мишель и я, мы...» Он сделал глубокий вдох и задумчиво поджал губы. «В этом нет ничего плохого», – заметил Маркус. «Есть», – покачал головой Лео. «Вы же сами друг другу чуть глотки не перегрызли за Шелли». Маркус с Дэном переглянулись, и я почувствовал, как щекам начала приливать кровь. «А когда увидели те картинки с Максом», – хмыкнул Миранда, – «Дэн, кажется, аж покраснел от негодования». «Ничего не краснел», – буркнул тот. «Еще как краснел», – насмешливо заметил Макс. «Я даже мысленно поржал». «И что теперь? Да честное слово, что мы так больше не будем?» – хмыкнул Маркус. «Сомневаюсь, что Сисяндр это убедит». «Ладно», – вздохнул Мира. «Выкладывайте, что у вас там?» «Короче, смотрите». Даниэль достал вещатель и, подав на него немного силы, раскрыл таблицу мелкого текста. Я прищурилась. Но в нем было столько незнакомых мне сокращений, что ничего не поняла. Я, приглядевшись, обнаружила, что часть вообще была написана на каком-то незнакомом мне языке. «Это же нанайский», – заметил Макс, сощурившись. «Да, школьное образование у драконов и шире, и глубже, чем у людей. По крайней мере, они изучают иномерные языки». «В Нанае проходила игра чемпионат позапрошлого года», – кивнул Даниэль. «Игра против Вериги». «В Нанае?» Миранда нахмурилась. «Не академический чемпионат. Основной, кажется». «Именно. Леви против Вериги. Эл играл тогда в основном составе, я помню», – кивнул Маркус. «Мы с отцом ездили на тот матч». «Так вот». Дэн постучал пальцем по вещателю в каком-то конкретном месте. «Во внутренних протоколах мы обнаружили упоминание, что Сисяндру в тот день поймали на допинге». Раздался общий короткий вздох. Слово взял Маркус. «Судя по всему, дело замяли, потому что ее спокойно выпустили на поле и вообще ничего после этого не было. В СМИ ни слова об этом инциденте. Скорее всего, она дала на лапу врачу из комиссии. Если донести эту информацию до спортивного комитета, ее лишат права участвовать в жизни Драгонбола лет на 15 минимум». Сердце глухо ударяло о ребра и упало в пятки. «Подождите». Я приподнялась над скамьей и неловко села, когда все взгляды оказались направлены на меня. «Может, не стоит так радикально? Мы еще не знаем, что она представляет собой как тренер». «Какая разница? Она просто своей жопой заняла чужое место», – возмутился Макс. «Не жопой, а сиськами», – поправил его Маркус, вызвав понимающие смешки. «И что, вы будете опускаться до ее уровня и добиваться всего тем, что испортите жизнь другому?» Возрел я, лихорадочно соображая, как предотвратить непоправимое. Как минимум, нужно было предупредить. Но даже если бы я и предупредила, не факт, что удалось бы что-то сделать с решительными драконами. «Ушли высокие моральные принципы», – вздохнула Миранда. «Давайте так», – Маркус постучал вилкой по столу. «Попробуем сначала договориться с Сисяндрой. В крайнем случае можно воспользоваться шантажом». «И как ты себе представляешь работу с драконихой, которую ты шантажируешь?» С сомнением покачал головой Лео. «А я с ней работать не буду». мрачно усмехнулся тот. «Попрошу покинуть место тренера и вернуть Эллу». «Мистер Эйлор почти восстановился после травмы», – тихо заметил я. «Он собирается вернуться в команду». «Вернее, скорее всего, он уже вернулся, и скоро все узнают об этом из газет». «Пусть ищут кого-то другого». «Но мисс Робинсон – профессионал», – совсем уж вяло добавил я. «Не понял. Тебе все равно, что она наводит свои порядки и единолично решает, кому быть в команде, а кому нет?» «Мишель просто устал от вас всех», – внезапно заступила за меня Миранда. «Готовьте там свой компромат, только тихо. Следующая игра совсем скоро. Поэтому давайте-ка договоримся не встревать ни в какие неприятности». «Ты сама-то сможешь?» – хмыкнул Дэн и получил за это ее испепеляющий взгляд. Драконы начали припираться, припоминая друг другу все приключения, в которые только бывали когда-либо втянуты. И я вышла из-за стола, чтобы немного ополоснуть лицо. Бочка с водой стояла чуть в стороне, за углом дома. Голоса драконов стали чуть тише, и я опустила руки в холодную жидкость. Со дня на день начнутся заморозки, и вода станет ледяной, но пока что она приятно холодила руки, словно возвращая меня к реальности. Когда из-за угла вышел Маркус, я плеснула водой в лицо и утерла бегущие под подбородку ручейки рукавом пальто. «Холодно уже, так можно и заболеть», – мрачно заметил Маркус, и меня окутала волна тепла. «Ничего, я уже собиралась домой. Отец наверняка волнуется. Да и давно пора переодеться». Маркус покивал, а потом понизил голос. «Макс действительно ничего тебе не сделал? Ни к чему не склонял, не заставлял?» «Он же все уже рассказал». «Если он тебя хоть пальцем против твоей воли коснется, только скажи». С хрипотцой добавил Маркус и посмотрел мне в глаза пылающим взглядом. «Поверь, я сделаю так, чтобы у него любую охоту домогаться тебя отбила навсегда». Я замерла, не зная, как на это реагировать. С одной стороны, вряд ли подобное отношение хорошо скажется на командном духе. С другой, я будто впервые ощутила заботу огненного дракона. «Спасибо, Маркус», – прошептал я. «Бездна, да не смотри так!» Он закатил глаза и ударил кулаком по стене. «Идем, я провожу тебя». С этими словами он твердым шагом направился обратно к поляне. Но меня продолжало окутывать тепло его магии.